Глава 39. Липа. Когда я встала в 6 утра, чтобы собраться и хоть как-то привести себя в порядок, то в мои глаза нужно было вставлять спички. Очень неприятное ощущение. Но я его испытывала регулярнее, чем голод, который, кстати, тоже грозил мне сейчас пальчиком. Ну да, я не отрицала, что за 3 года приобрела несколько психических расстройств. Что поделать? Зато на медкомиссии, на которую нас гоняли обязательно раз в год, писали, что я здорова, как корова. Ну надо же, какой сюрприз! Правда, коллеги говорили, что это ненадолго. Открыла холодильник, пытаясь высушить волосы. Фен сломался. 2 месяца назад, но разве это было проблемой? Надо новый купить, но как-то руки не доходили, да и обычно я ложилась вечером с мокрой головой. Утром, правда, на ней было гнездо, но перед кем мне выслуживаться? А вот сегодня решила, чтобы быть поприличнее, высушиться натурально, поэтому свои прямые, как палки, волосы распустила, они у меня, кстати, были длинные по лопатке, типа приличная. Косу, что ли, заплести? А почему бы и нет? Колосок. Села ваять. Из-за этого время начало поджимать, и пора было выходить. Ладно, надо что-то в рот закинуть. У меня была булка нарезанная. Полезла в хлебницу. Такую старую, деревянную, и нашла ту самую булку, правда, с толстым слоем плесени. Ну, ладно. Колбаса. Я заныкала колбасу. На очереди холодильник. Но и там меня постигла неудача. Колбаса выглядела склизкой и синей. Отварить, может, по-быстрому. Но потом я вспомнила, чем закончился такой эксперимент в последний раз, и как-то передумала. Заблевать все перед гостями будет не самой лучшей идеей. Эх, значит, настало их время. Время просроченных конфет. Я на черный день откладывала 3 года назад. Налопалась их 3 штуки. Больше все равно не было. Видно, черный день уже наступал и не раз. Ситуация забавляла. Ну, что поделать, если ответственного человека из меня не получилось? Какая есть? Любите и такую. Вот мама у меня просто умничка в этом плане. Кстати, я ей не звонила уже 9 дней. Надо бы узнать, как там дела. У них очень много работы сейчас, так что наверняка они себя совершенно не жалели. Я столько раз ругалась. Но нельзя же всего себя работе отдавать без остатка. Как же жизнь? Тьфу на них, после комиссии позвоню. А пока пришлось собираться, все же высокая комиссия ждать меня не станет. Интересно, кого там нелегкая принесла? Мне казалось, что все, кто можно и нельзя, уже давным-давно в числе первых пришли с инспекции. Потом, правда, прораб сказал, что попросил не ходить тут в таком составе. Все же у них сроки, а бесконечные прогулки и остановка ремонта на работу влияли не самым положительным образом. Коммерческий ремонт на условиях заказчика творил чудеса даже с теми, кто хотел присоседиться на халяву к процессу. Хотя до сих пор не знала, как высокое начальство этот запрет проглотило. Надо бы все же в магазин заскочить, лишь бы маршрутка пришла вовремя. Итого, одетая, все еще голодная, конфеты провалились, как в черную дыру, но, в принципе, вполне себе приличная, я помчалась на опорник. Вот, а депутат меня довозил на машине. Но, может, хватит вспоминать его? Тоже мне. Привыкла к хорошей жизни, но, по сути, никто ее не обещал. Так что было бы странно, если я такая вся Золушка вышла замуж за депутата и зажила своей лучшей жизнью. Все же не вчера я родилась, и даже не 2 лет назад. С таким скептическим настроением открыла помещение для проветривания. Точно, в магазин забыла зайти, да уже и ни к чему. Там где-то яблоки были сушеные, какая-то бабулька принесла. Просто вкус детства. Да и считай, клетчатка после углеводов. Полезно. Самое то, хоть немного поднять себе настроение после всего. Но не успела я найти заныканный пакет, который, как оказалось, уже стали подъедать не менее охотливые до вкусняшек твари, как в помещение влетел козлина. «Что ты тут жрешь? Почему здесь пыль и бардак? Ты хоть знаешь, кто сейчас сюда приедет?» «Понятно». Судя по красному запыхавшемуся лицу Петросяна, что бежал сзади с портретом нашего президента в рамке, дела и вправду плохи. И я усмехнулась. «Так я уже давно всех повесила, ну, в смысле, на стену. Чего Владимира Владимировича мучаете?» «Что ты стоишь? Я сейчас еще пригоню сюда двух стажеров. Пусть сделают вид, что здесь работают. Я аж поперхнулась. Значит, они вид должны сделать? А работать кто будет? Совсем охамели уже. Не выдержала и возмутилась. Так можно не только вид делать, но и работать. Не тебе меня учить, как людей распределять, малышка. Сейчас сюда сам Пельц придет. Не дай бог, что не так будет. Алексей будет. Я встрепенулась. А тогда почему такой кипиш? Да он же сюда приезжал раз 100, кормил меня, заботился. Как-то даже неудобно стало, что я ему не перезвонила. Надо, правда, написать. Вот после смотрин сразу к нему подойду и все скажу. Ну, вот такая я, бедовая немного, как мама говорила. Ну, замоталась, забыла, а теперь стыдно. Скрипнула дверь, и в комнату неожиданно вошла целая делегация. Я было дернулась с приветственной улыбкой, да так и офигела.